Друзья, я Вадим Open Yoga, openyogaclass.com. Вся информация. У нас сегодня праздник экзамена «Облако школы». Чудесно сдаем экзамен по йога-сутрам Патанджали. Это, можно сказать, краеугольный камень классической йоги. Это тот текст, который в равной степени уважается как практиками йоги, так и в академических, значит, академической среде исследователей, как на Востоке, так и на Западе. Текст очень интересный, очень сложный. И такая своего рода лакмусовая бумажка, как бы понимание или непонимание йоги, в общем-то, достаточно хорошо датированный, достаточно хорошо изученный, комментированный этот текст является вот образцом того, что называется одной из шести ортодоксальных систем философии Индии. Или еще напомню, когда-то были в древности Веды. Но надо веды как-то реализовывать в своей жизни. И вот метод или система философии по реализации жизни, в жизни знания вед. Вот их до наших дней сохранилось шесть систем. Одна из них называется классическая йога. Но если вот так вот говорить совсем четко и строго, то сейчас на Западе под словом йога в той или иной степени понимается вообще все шесть ортодоксальных систем. Вот такая произошла тоже очень любопытная, как бы такая трансформация. Они как бы слились, и, допустим, мантра-йогу лучше разбирать через одну, там какие-то методы медитации сознания через там что-то другое, что-то через третье. Вот, и поэтому наш экзамен – это очень важное такое мероприятие, чтобы фактически вы почувствовали уверенность, что ли, в себе. Я еще раз хочу напомнить вот эти вот традиции открытой йоги, которые я слезно прошу соблюдать и из, что называется, поколения в поколение передавать, потому как на этом все держится. Вы помните, в открытой йоге мало праздников, но один из них – это праздник экзамена. Каждый раз, когда у нас проходит экзамен, это, по сути дела, праздник просветления, ни больше, ни меньше. Почему? Ну, по той простой причине, что когда вы сдаете, значит, экзамен в качестве студента, да, то как ключ к замку ваши экзаменаторы вставляют, значит, и открывают ваши сверхспособности. Вот так мы хитро сделаны, как учит такая очень глубинная теория вед, что ключи от сверхспособностей в руках окружающих нас людей до тех пор, пока мы не получаем подтверждение от окружающих нас единомышленников, что мы что-то знаем, мы будем сомневаться. И это правильно, потому что это такая вот очень серьезная такая защита от эгоизма, такого эгоизма. Поэтому я призываю всеми силами во что бы то ни стало, при любой возможности, значит, младших сдавать экзамены, а старших принимать экзамены. Потому что, когда вы принимаете экзамены, вы не больше, не меньше, как в статусе учителей человечества. То есть само облако школы через вас начинает течь, понимаете? Вот это вот очень странный эффект. И я не могу его даже выразить словами. Его все переживали, кто вот в открытой йоге принимает и сдает экзамены. Это какая-то, знаете, магия. Это даже что-то такое, знаете, невербальное. Вот как, знаете, отдельная вселенная формируется. И совсем ты, вроде бы ты, а вроде бы и не ты. Вроде бы ты сдаешь экзамен, а до тебя начинает что-то доходить, такие пазлы складываться, которые в обычной жизни до тебя не доходили. Или ты начинаешь принимать экзамен, и как бы тебе это все видится, ситуация совершенно с другой стороны, и, ну, как бы ты видишь себя даже лучше, понимаете? Это вот очень странное явление, оно еще требует своего, так сказать, осмысления, описания. Оно описано, безусловно, в древних текстах в той или иной форме. А иногда вообще в такой, знаете, полутакой таинственной форме, как там дарование шакти. Вот там ученик пришел к учителю, и учитель там даровал ему, значит, импульс просветления, после чего все пошло. Это, как сказать, можно с этой стороны описывать вот это очень странное явление, очень странное, друзья. То есть понятно, что мы сейчас не беремся его анализировать, это дело отдельное, но вот тот факт, что мы им пользуемся постоянно, да, в нашей работе, это гарантия того, что наша школа йоги еще пока жива. Потому что вот без такой как бы подпитки, совершенно тонкой, непонятной, ну, я постоянно об этом говорю, это все школы йоги, они сваливаются либо в такие, знаете, такие сектантские образования, глуповатые вообще говоря, ну, такие иногда, такие миленькие, да, либо в чистую коммерцию. Коммерция – это сейчас здесь правит бал, то есть ничего личного, все за деньги, что, собственно, убивает йогу просто… Просто совершенно ее убивает, человек больше начинает думать, как заработать деньги, чем о том, для чего он родился на этом свете, понимаете, да, и что с ним будет, когда он умрет, или где он был, когда он еще не был, ну, как сказать, рожден. Вот это вот такой, знаете, коммерциализация, такая вот форма вульгарного материализма, что вроде бы вот только то, что ты сейчас видишь, то, что сейчас вот ценится глупыми остальными людьми, то и критерий твоей успешности, что, безусловно, совершенно очевидно, глупость несусветная. Вот, и балансировать на вот этой вот грани между скатыванием, знаете, такая вот такая гора такая с острым этим, и вот открытая йога по самому этому лезвию бритвы идет, можно лишь, если постоянно вот эти чтить традиции, что называется, вы помните, чтить предков, чтить учителей, постоянно думать об этом, постоянно работать над собой, не покупаться на легкие решения, их нет. Их нет легких решений, их никогда не было и никогда не будет, потому что это мир, мир свободы, это все чисто аксиоматически выводится. То есть мы все пришли сюда для каких-то свершений, и вот любой экзамен, это, грубо говоря, когда вы... Последний штрих, знаете, вот картину рисует художник, все он все нарисовал, и вот он раз, последний штрих, все, больше не прибавить, не убавить, только в Третьяковскую галерею, вот под стекло, чтобы все смотрели. Вот точно так же и любой праздник экзамена, он, это последний штрих в вашем изучении. Ну, почему? Потому что вот эта вот магия, что другие живые существа вас экзаменовали, то есть обратились к вашему высшему «я» и заставили проявиться. Вот проявиться здесь и сейчас, вот прямо вот в этой окружающей атмосфере. Вот только после этого исчезают сомнения, сомнения в себе, сомнения в учении. Да, если вот этого нету, вот этой вот магии, постоянно будут сомнения, до конца ли я знаю, а не самозванец ли я, там и прочее, прочее. Что, в общем-то, хорошие мысли, очень хорошие мысли, но иногда неуместные, понимаете. Все бывает уместно или неуместно, где-то надо уже жить, а не сомневаться, понимаете. Да? Можно так всю жизнь просомневаться и ничего не сделать. Вот, поэтому я еще раз слезно обращаюсь. Очень тяжело сделать... организовать экзамены, потому что это надо физические присутствия, потому что физический экзамен, он, ну, на порядок сильнее, чем, конечно же, вот какие-то онлайн-заменители. Но вы помните, у нас была ситуация такая, когда, в общем-то, пришлось отчасти из-за вынужденных обстоятельств, в том числе, вводить какие-то такие онлайн-составляющие. Но если есть возможность не пользоваться онлайн, надо не пользоваться. Потому что обкрадывают себя все. И те, кто сдает экзамен, обкрадывает тебя, себя. И те, кто принимает экзамен. Ну, то есть, вот понятно, что бывают такие сложные ситуации жизненные, кармические там и так далее. И на это приходится идти. Но если есть возможность, ну, знаете как, питаться хорошей здоровой пищей, полной витаминами, или питаться там какими-то суррогатами, ну, которые, да, там протянут твою жизнь, но если ты долго будешь этим это кушать, ты, в общем-то, тебе не поздоровится. Вот точно так же и все заигрывание с онлайнщиной, с интернетщиной и прочим-прочим. Там, да, действительно должны решаться такие чисто технические какие-то моменты, все, что можно сделать онлайн, конечно же, надо делать онлайн, это экономит время, силы, именно на живое общение, на такое, знаете, ну, качественное, quality time, понимаете, да, то есть качественное общение, то есть это то, которым растешь, а оно, это именно живых людей с живыми людьми. И еще раз, не покупайтесь ни на что другое. Открытая йога – одна из первых, кто стал внедрять новые технологии, о которых еще там никто никогда и не слышал, еще там 20 лет назад, понимаете, да? Ну, мы самые первые натолкнулись на обратную сторону этих технологий, то есть вот этот такой совсем поросячий визг от того, что можно что-то там онлайн делать, он быстро улетучился, потому что, как это, знаете, как это, фальсификация пищи, заходишь, красиво все выглядит, поешь, тебе плохо, понимаете, вот аналогичная ситуация и здесь. Но вернемся мы к нашему празднику экзамена. У нас, кстати, сейчас так вот получается, что на этой неделе еще один праздник экзамена будет, потому что начинается выездной семинар, а у нас, как правило, еще с выездным семинаром связана сдача, прием экзаменов. Опять же, слезно прошу вот в эту пятницу всех приехать и участвовать вот в этом, я не побоюсь слова, таинстве, йоговском таинстве. Да? Вот иногда говорят чудеса там и так далее и прочее, прочее. Самое большое чудо – это люди. Любой генератор чудес – это высшее «я» каждого человека. Когда в одном месте собираются большое количество людей с одним и тем же волеизъявлением или хотя бы приблизительно одним и тем же, начинают твориться совершенно странные вещи в том месте, где они собираются. Строго говоря, на этом все религии держались в течение там, тысячелетий. Вот сами себе спросите, почему иногда достаточно глупые какие-нибудь там воззрение, а Индия там просто нашпигована, это такой супермаркет религии, а они живы, что там такое? Иногда философии вообще никакой, логикой и не пахнет, вообще ничего нет, а они работают. Почему? А потому что люди оживляют, люди могут оживить все, что угодно. Они, конечно, могут оживить любую чушь, но представьте, если вы со знанием сути Патанджали, сознанием сути Вед собрались в одном месте, начинаете это волеизъявлять, вы начинаете творить свою вселенную совместно. Это очень просто делается, когда вас много, но когда вы вместе. Если вы даже где-то там, вот я прочитал книжку, я примерно представляю, это тебе кажется, это вот такая, знаете, ментальная воссоздание системы, оно очень опасно, оно иногда приводит вот этот мир иллюзорных блужданий в своей собственной иллюзии. Знаете, как вот в любой науке, там, скажем, физике, можно сколько угодно теорий придумывать, но если нет эксперимента, подтверждающего твою теорию, вся эта теория яйца выеденного не стоит, вот точно так же и здесь, только лишь через общение с себе подобными, через такие мероприятия, как экзамен, когда есть взаимодействие на повышенных, что называется, эмоциональном фоне, когда вы мобилизуетесь, когда вы напрягаетесь, да, когда вы в подходящей среде, вот тогда эти пазлы начинают вставляться в вас. И тогда вы, да, это, приходит вот это осознание. Ага, дошло, наконец-то. Вот. Да, ну и теперь дальше мы идем, как любой экзамен, вы помните, у нас такая есть тоже такой как бы культ при любой возможности сдавать экзамен, и то есть старшие, младшие, если у вас есть возможность несколько раз сдавать экзамен, сдавайте несколько раз, вот, потому что вот посмотрите на меня, сейчас вот у нас будет фактически часть нашего экзамена, где я буду отвечать на ваши вопросы. Знаете, как это называется? Это называется экзамен для меня. Но только в отличие от вас, знаете, у меня нет возможности подготовиться там и объективно, и субъективно, да? То есть это высший пилотаж, понимаете, вот самый такой экзамен, когда тебе и нет возможности подготовиться. Но если вы, становясь старшими, как я, не будете с регулярностью вот ставить себя положение как бы экзаменуемого, а я еще это все делаю на этот самый, на камеру, понимаете, дабы дурь каждого видна была, помните, как у Петра Первого, да? Вот, да, значит, это особый адреналин. И понятно, внутри мои скотские структуры моего разума, они сейчас трепещут. А вдруг ты дураком сейчас выглядишь? Тебе сейчас зададут вопрос по Патанджали, а ты ответить не можешь. Ой, опозоришься. И вот, и внутренняя скотина, которая не хочу напрягаться, не хочу медитировать, не хочу, она шмык, и нет ее, как не была, понимаете? Вот иногда с собой как бороться. Вот с собой очень тяжело, победи самого себя, это самая большая победа вот в раджа-йоге считается, победишь себя, победишь всех остальных, да? А тяжело с собой работать, я по себе знаю, И вот если время от времени не выставлять себя вот в такое шоковое состояние, чтобы внутренняя скотина знала свое место, она полезная скотина, понимаете? Это, на этой скотине ездить можно, можно расслабиться, она там выполняет на наши вот эти вот все эти вещи. Да? Но бывает момент, когда она мешает, а бывает момент, когда она захватывает власть над человеком. И наша жизнь, собственно, превращается в чисто скотскую жизнь. Вот, любой экзамен – это способ победить свою скотину. Потому что я слышу, ой, мне некогда, у меня настроения нет, вдохновения нет, еще чего-то нет, еще чего-то нет. Да, все у тебя есть, у тебя скотина победила просто. Вот, да. Вот такая вещь. Да, и поэтому я просто... У нас, конечно же, эти все вещи, они как бы... Понимаете, здесь еще в чем сложно. Вот в любой школе есть какие-то вещи невербальные. Ну, знаете, как вот культурный человек, ему не надо там читать, он так примерно знает, как себя вести, как себя не вести, но их все равно записывать, потому что к нам приходят новые люди, приходят, ну, вот сейчас, кстати, группа набирается 23 шакти, вот все думаем цифру ставить впереди или позади, да, то есть 23 шакти или шакти 23, да, одной, а почему? Потому что когда начинает путаница, там вообще совершеннейшая путаница, народу, что вас много по всему земному шару, там просто не знаешь вообще, кто где, зачем. Да, и вот такое, да, значит, и народ приходит, и, конечно же, они со своей предысторией, и поэтому надо им явить, что называется, образец себя, показывать, ну, вот, какие наши традиции, иначе они улетают мгновенно. Вот такое мое послание было. Я сейчас попрошу крикнуть, нажать на кнопочку, и второй частью как раз начнется уже вопросы и ответы. Я напоминаю, что перед каждым экзаменом у вас есть возможность задать те вопросы, над которыми вы размышляли, над теми вещами, которые вы, может быть, ну, еще не поняли, иногда в самый последний момент. Ну, а для меня своего рода это будет для меня экзамен своего рода. Сейчас вот придет Олег, тут где все эти сделает технические моменты, поэтому я прошу вас подготовить сейчас, если вопросы, а также все те, кто нас на связи смотрит в трансляции, через, вот я знаю, YouTube трансляция идет, еще там, вероятно, идут трансляции. Значит, вы сразу же пишите онлайн, пишите свои вопросы, чтобы мы, пользуясь вот этим праздником экзамена «Облако школы», пользуясь тем, что мы здесь все как коллективный разум собрались, значит, взглянули на эти вопросы по-своему. Значит, итак. Я Вадим Open Yoga, openyogaclass.com, вся информация, хотите точно так же учиться, хотите жесткую систему обучения, welcome, но еще раз, потому что очень часто, ой, а у вас, оказывается, учиться надо, да, надо, они все привыкли, сейчас про абсолюта немножко поговорим, про третьи глаза, там, и все, и вроде как это достаточно, да, нет, друзья, если вы к нам идете, помните, у нас без дураков, то есть придется вот и экзамены сдавать, и учиться, вот, и как-то заставлять себя, значит, вот сейчас набирается группа 23 шакти, вся информация openyogaclass.com, и жмем кнопочки, давайте мы разобьем, угу.